Глава вторая. Мы имеем не то, что мы хотим, а то, чему соответствуем. Однажды ко мне пришла клиентка Наталья с запросом, что ей никак не удается построить нормальные отношения с мужчинами. У первого мужа были проблемы с алкоголем, мужчина после него был холодным и безразличным. А второй муж практически никогда не дарил подарков, хотя в браке они прожили 5 лет, и поводов было достаточно. Последней каплей стало то, что несколько месяцев назад муж завел любовницу, которой ему почему-то хотелось и дарить цветы, и делать приятные сюрпризы. Наталья была раздавлена. Конечно, изначально хочется поддержать клиента и сказать: «Вам просто попался плохой человек. Вы не виноваты. Ваше счастье точно ждет вас впереди». Но ведь нужно не только стабилизировать состояние человека, но и сделать так, чтобы больше такого не повторялось. Поэтому можно сколько угодно обвинять партнера, но мы ничего не изменим, пока не заглянем внутрь себя. Наталья обвиняла своего мужчину, но забыла про принцип зеркала. Партнер всегда подсвечивает нас самих. Что это значит? Например, Наталья может считать себя женщиной, достойной любви. Она верит, что знает себе цену, и злится, когда ее муж не проявляет достаточно внимания. Но существует золотое правило. Важно не то, какими мы хотим быть. Важно то, как мы проявляемся в мире. Наталья может думать про себя все, что угодно, но сколько бы она ни злилась и не ссорилась со своим мужем на тему подарков, факт в том, что она принимает его поведение. Не принимала бы, разорвала бы отношения после пары конфликтов на эту тему. А так она словно играет в какую-то странную игру: поругайся и помирись. Я предложила клиентке проанализировать свое поведение. Что такого она делала, что ее мужчины вели себя подобным образом? Это не вопрос вины, это тема для размышлений. Давайте разбираться. Допустим, вас не ценит и не слышит ваш мужчина. Так продолжается месяц, год, два. Что это говорит о вас? То, что вы застряли в позиции жертвы. Разве не так? Возможно, вы просто не объяснили мужчине, что для вас значит слово «ценить». Может, для вас это подарки, а для него — вместе проводить вечера. Но вы не проговариваете этот момент. Страдаете и ждете, пока он сам обо всем догадается. Жертва? Да. Или мужчина просто не умеет выражать любовь так, как вы хотели бы ее получать. И на ваши попытки поговорить и выразить свои чувства отвечает: «Не нравится? Дверь там». И вы разговариваете, кричите, ставите ультиматумы, но остаетесь в отношениях, в которых вам сначала и смешно, и плакать хочется, а потом уже становится совсем не до смеха. В этом случае вы относитесь к жертвам? Да, причем во всех смыслах, которые мы обсудили в этой книге, и даже в тех, которые вам точно не понравятся. Помните, мы говорили, что жертва всегда перекладывает ответственность на кого-то другого? Это тот самый случай. Нет смысла задаваться вопросом о том, почему мужчина ведет себя как клоун. Лучше спросите себя, почему вы продолжаете ходить в цирк. Значит, это не он вас не ценит, а вы не цените себя и позволяете так с собой обращаться. Мы проанализировали с Натальей около 10 ситуаций, и оказалось, что она действительно давала понять своим партнерам, что с ней так можно. Это было больно, но очень важно признать. Когда ее второй муж не успел купить ей подарок на день рождения, она поплакала, подулась, а потом стала вести себя, как ни в чем не бывало, ведь подарил же все-таки, просто на неделю позже. Потом у него на подарок на Новый год не было денег, и он подарил ей лотерейные билеты. А 8 марта, по его мнению, вообще странный праздник. И Наташа смирилась с тем, что мужики нынче не те, и рассчитывать можно только на себя. Хотя из сложившейся ситуации она могла сделать и другие, более эффективные выводы. Например, что нужно поставить вопрос подарков ребром, потому что для нее важно получать их в срок. И это нормальная потребность, а не прихоть. Или что у нее с этим мужчиной не совпадают ценности и взгляды на семью. И стоит выбрать не сомнительные для ее счастья отношения, а себя, наконец. Но самое страшное то, что Наташа долго молчала, предпочитая намекать. Если бы она изначально озвучивала свои желания и говорила о своих потребностях прямо, она столкнулась бы с реальностью гораздо раньше и либо подтолкнула бы своего мужчину к изменению тактики поведения, либо поняла, что им не по пути. Почему мы молчим о том, что нам важно? Мы боимся открытых конфликтов и обманываем себя, что хотим слишком многого, и что с такими запросами навсегда останемся одиноки. Либо на самом деле не считаем, что достойны того, о чем мечтаем. Мы с Натальей стали разбираться, что же кроется за ее деструктивным поведением, и выяснили. У нее стоит блок на то, чтобы просить, потому что просить — это стыдно. Почему? Потому что, по мнению моей клиентки, когда женщина что-то просит только для себя, она меркантильная и остается в отношениях ради выгоды. Установки. Психологические установки — это определенный шаблон поведения человека, который заложен у него в подсознании. И в этом главная проблема. Очень часто мы даже не знаем, что руководствуемся неким сводом правил, а считаем, что это единственный вариант. Остальные даже не приходят в голову. Для одной девушки, например, нормой будет выйти замуж и не работать, а другая даже в декрете будет считать себя неполноценной, потому что сидит дома и не скидывается в общий бюджет. Негативные установки могут исчисляться сотнями. Мы формируем их как о себе, так и о других людях, или о мире в целом. У каждого они свои. Вспомните, что часто говорили вам родители или бабушки. «Много будешь знать, скоро состаришься. Такую неряху никто замуж не возьмет. Ты особенная, поэтому тебе будет сложно найти друзей своего уровня». «Ой, а что люди подумают?» Или моё любимое: «Тише едешь, дальше будешь». День за днем мы слышим эти фразы и начинаем в них верить. Хотя это не истина в последней инстанции, а всего лишь чьё-то субъективное мнение. Или формируем установки сами на основе неудачного опыта. Например, после одного прямого эфира, который не вызвал вау-эффекта, вы решили, что публичные выступления — это не ваше. Или, потеряв небольшой бизнес во время кризиса, поняли: без денег и связей ничего не добиться. Эти внутренние высказывания о самих себе появляются в голове абсолютно непроизвольно, но влияют на наше поведение точно так же, как продуманные и взвешенные решения. Часть из них, конечно, упрощают нашу жизнь. Например, «каждый шаг приближает меня к цели». «Я самая обаятельная и привлекательная». «Терпение и труд все перетрут». Но их значительно меньше. Больше как раз тех, что вставляют нам палки в колеса. Их называют ошибочными и неэффективными. Все установки можно объединить в несколько больших групп. Давайте разберем самые ядовитые послания, которые прививали вам в детстве, и попробуем их обезвредить. Первое. Предсказание будущего. «У меня не получится. Я не получу эту работу». Они приводят к целым негативным конструкциям. «А что, если я оплачу обучение, а результата не будет? А вдруг у нас случится секс на первом свидании, а потом он на мне не женится?» В чем опасность этих мыслей? Вы прогнозируете события и чаще всего делаете это в негативном ключе. Такой установкой вы притягиваете свой будущий провал. Кстати, здесь мы еще имеем дело и с ошибочной оценкой. Мы преуменьшаем или преувеличиваем вероятность событий и их последствий. Вариацией установки может быть перенос прошлого опыта на будущее, когда мы подкрепляем его логической ошибкой. Если верно один раз, верно всегда. Но наше мнение о будущем не есть само будущее. Это лишь одна из гипотез, которую следует проверить. Попробуйте найти логические ошибки в своем мышлении. Выпишите все факторы, определяющие исход событий. Выделите те, на которые вы можете повлиять. И затем минимизируйте риски. Второе. Перфекционизм. Если не делать идеально, лучше и не начинать. Все или ничего. В основе этих установок лежит юношеский максимализм или указание взрослых, что все должно быть только по высшему разряду. Казалось бы, абсурдность этой установки должна быть очевидна. Однако многие продолжают ей руководствоваться. В таких случаях я советую своим клиентам следующее. Сделайте плохо. Специально. Придумайте себе минимально жизнеспособный результат, который будет выполнять задуманную функцию. Реализуйте сначала его, а потом уже полируйте до тех пор, пока не будете полностью довольны. Третье. Персонализация. Это все из-за меня. Эта модель восприятия называется эгоцентризм. И она нормальна для детского возраста. Так малыш думает, что только из-за него мама может плакать и расстраиваться, папа задерживаться на работе, а за окном идти дождь. Ребенок не знает, что в мире есть что-то, кроме него самого. Когда мы вырастаем, то понимаем, что мир вокруг сложнее, чем кажется. Но некоторые продолжают смотреть на жизнь глазами трехлетки и считать, что все события — это последствия их действий и решений. То есть человек, привыкший рассматривать все события через призму себя, уверен, что люди вокруг все время обращают на него внимание, завидуют или сплетничают и шушукаются у него за спиной. Это большая ошибка. Так мы перетягиваем одеяло на себя и повышаем коэффициент собственной важности. Чтобы это скорректировать, нужно найти объективные способы проверить, на самом ли деле к вам приковано всеобщее внимание. У вас на рубашке действительно огромное пятно? Или вы просто принимаете все чужие разговоры и смешки на свой счет? Открою секрет. В большинстве случаев всем на всех наплевать. Люди слишком заняты мыслями о том, что о них думают окружающие, поэтому у них просто нет времени думать о вас. Что именно заставляет вас переживать эту внутреннюю тревогу? Попробуйте объективно оценить свой вклад в ситуацию по шкале от 0 до 100. Например, ваш отдел не закрыл квартальный план. Какой процент вашей вины? 10, 20 или все 90? А может, начальство просто поставило нереальные планы, и их не выполнили все отделы, а не только ваш? Когда вы начнете размышлять таким образом, то увидите, что не все держится на вас. И это прекрасно. Четвертое. Должествование. Мне все должны. Я должна всегда выглядеть красиво. Мужчина должен дарить мне цветы и подарки. Страна должна заботиться о своих гражданах. Да, есть вещи, которые вам действительно должны. Например, правительство должно обеспечивать вас бесплатной медициной и образованием, но не продуктами или путевками на курорт. На них вы можете заработать сами. Пока считаете, что вам все должны, вы все время будете чувствовать, что вам чего-то не додали. Медицина бесплатная, но мне не нравится сидеть в очереди. Мужчина подарил цветы, но не те. Такие установки должествования неизбежно приводят к стрессу. Если же вы уверены, что должны не вам, а вы, это тоже тупиковый путь. Потому что когда вы что-то должны, вы вряд ли будете делать это с любовью. Чтобы уйти от этой установки, попробуйте подменить слово «должен» словом «хочу». «Я хочу, чтобы ты дарил мне цветы раз в неделю». «Я хочу всегда красиво выглядеть». Ну и, конечно, важно помнить, что другие люди вообще не в курсе ваших ожиданий, пока вы им об этом не сообщили словами через рот. Пятое. Чтение мыслей. Они подумают, что я очередной инстапсихолог без знаний и образования. Начальнику кажется, что я не справлюсь. Мои сторис никому не интересно смотреть. Люди не умеют читать мысли, но с легкостью приписывают другим невысказанные вслух мнения. А между тем, один из немногих способов узнать, что думает другой человек, это спросить его прямо. Что делать? Не позволять себе додумывать за других, а еще уточнять, что люди имели в виду. Как же избавиться от этих негативных убеждений? Работа с установками — важная часть терапевтического процесса на пути к изменениям в жизни. Часто мы не замечаем, какие мысли крутятся у нас в голове и как они влияют на наши эмоции и действия. Поэтому осознание своих мыслей — это и есть первый шаг на пути к изменению негативных установок. В этом вам помогут будильники. Да-да, ставим 3-4 будильника на случайное время. И каждый раз, когда они звонят, отслеживаем свою мысль. Почему она возникла? Что вас беспокоит? Можете ли вы повлиять на исход событий? Какие слова используете? Какие эмоции вызывают у вас те или иные события? Оцениваете ли вы ситуацию в целом или любите вешать ярлыки? Отловив негативную мысль, оцените ее и спросите себя, зачем вы ее думаете. Чем она может вам помочь? Какую вторичную выгоду приносит? Может, мысленно опуская окружающих, вы убеждаете себя в собственной исключительности? Или, критикуя неудачный, по вашему мнению, брак подруги, оправдываете свое одиночество? Третий шаг. Замените мысль на альтернативную, более эффективную для вас. Например, вы считаете, что недостаточно компетентно для работы мечты. Эта мысль нагоняет на вас тоску и лишает мотивации. Замените ее на «если я смогла добиться того, что имею сейчас, то легко сумею повысить квалификацию и устроиться туда, куда хочу». Или вы подумаете «ой, у подруг нет детей, вот они и находят время для свиданий, тренажерных залов и походов в театр, а у меня двое». Как мне все это впихнуть в свое расписание? Ловите эту мысль за хвост и меняйте на «классно, что у меня уже есть двое детей». Если правильно выстроить график, я буду успевать ходить туда, куда хочется. Не нужно выбирать и приносить себя в жертву. Четвертый шаг. Убеждайте себя. Это самое ключевое действие во всей практике. Со временем ваше убеждение будет становиться все крепче, мозг начнет принимать информацию как непреложный факт, и вам станет глубоко плевать на то, что говорят люди со стороны. Три столпа успеха. Все, что мы имеем в жизни, базируется на трех столпах. Первый — это наше подсознание. Это то, как мы неосознанно проявляемся, исходя из наших установок и убеждений о мире и о себе. Например, хотим отношений, но избегаем их, потому что мама всю жизнь внушала, что от мужчин одни беды. Второй — сознание. То есть наши личностные качества, плюсы и минусы. Например, кто-то может сказать про себя: «Я смелый, я рискую, я иду вперед», но добавит, что при этом он вспыльчивый и непостоянный. А кто-то про себя скажет: «Я робкий и тихий, но постоянный». Если что-то выбрал, то буду к этому идти без рисков, медленно, но верно. Это ваше проявление на уровне сознания. И третий. Это конкретные действия, которые стали результатом симбиоза первых двух — сознания и подсознания. Когда мы приходим в терапию, хороший психолог предлагает нам разработать некий план действий для достижения результата. Но критическая ошибка заключается в том, что мы составляем этот план, исходя из той точки мышления, в которой находимся сейчас. Это логично. Нельзя придумать то, о чем мы не знаем и не догадываемся. Но тогда получается, что в какой-то момент мы упираемся в свой потолок. Поэтому, когда я работаю с клиентами, я сначала предлагаю выжать максимум из того, что у них есть сейчас. А уже потом, чтобы получить новый результат, мотивирую их меняться изнутри. Этому же мы обучаем студентов, будущих психологов и коучей в нашей академии. Этому я научу и вас. Вот три ключика, которые расширяют наше сознание. Первый — научиться новым навыкам. Второй — развить в себе новые качества. Третий — поменять свое представление о мире. Чем шире наше сознание, тем больше поле возможностей. А чем больше поле возможностей, тем больше вариаций действий, на которые мы способны. И снова сталкиваемся с негласным правилом: мы имеем не то, что хотим, а то, чему соответствуем. Я пришла к этому выводу, когда поняла, что перестала расти. Больше 2 лет я работала по 12 часов в день, практически без выходных, уже вела блог, проводила консультации и групповые тренинги, запускала свои программы по психологической грамотности для женщин, но мой доход не менялся. Я не понимала, почему. Я же делаю все, что от меня зависит. Столько стараюсь. Но потом осознала, что если я совершаю какие-то действия и уже перепробовала все, что могла, значит, проблема не в количестве потраченных часов, а в мышлении. Значит, мой мозг не позволяет двигаться дальше, давая мне ложные подсказки. Почему? Потому что не видит других, более эффективных вариантов. То есть, когда мы находимся на каком-то уровне осознанности, мы имеем определенный диапазон мышления. Допустим, в этом диапазоне всего 5 вариантов, и нам приходится выбирать что-то из имеющегося, даже если оно не полностью нас устраивает. В моем диапазоне действий не было того нового, которое могло бы привести к прорыву. Но как только мы расширяем мышление, то выходим на новый уровень и начинаем видеть больше возможностей. И вместо 5 вариантов я сначала увидела 10, а потом 50. По факту мы просто увеличиваем диапазон доступных нам действий. Например, когда-то для меня было рискованно отдать за консультацию психологу 3000 рублей. А вдруг она не поможет? А ведь лишних денег у меня не было. Потом я стала зарабатывать больше и смогла больше себе позволять. И теперь моя зона риска измерялась не 3000 рублей, а 3000 долларов. Чем шире диапазон мышления, тем масштабнее действия с повышенным риском, на которые человек готов решиться. Согласитесь, из позиции девочки с зарплатой в 50 000 рублей просто невозможно всерьез и сознанием дела размышлять, куда вложить миллион. 2 языка познания. Наш мозг работает таким образом, что всегда ищет подтверждение своей правоты. И если женщина уверена, что мужчина изменяет, она будет влюбляться исключительно в бабников и тем самым находить подтверждение своей правоте. В таких случаях нужно менять установку на эффективную. Вы удивитесь результатам. Получается, что просто поработав с сознанием, можно добиться удивительных изменений в жизни. Разве так бывает? Кто-то говорит о законе притяжения, об эзотерике, о Вселенной, но на самом деле все проще. За годы работы я заметила, что существует 2 языка, на которых можно говорить с клиентами. Это язык чувств и язык логики. Когда мы действуем по тщательно выверенным методам и избавляемся от ограничивающих убеждений, мир предоставляет нам массу возможностей. И кто-то видит в этом эзотеричность, а кто-то научный подход. Например, люди из мира бизнеса часто обладают аналитическим умом. Им важно наблюдать взаимосвязь между тем, что они делают, и тем, что получают. Поэтому я указываю на то, что работа с мышлением позволяет замечать новые возможности, а новые знания помогают эти возможности реализовать. Для них разговоры о позитивных вибрациях — пустой звук, ведь их нельзя потрогать и просчитать. В свою очередь, люди, склонные верить в помощь Вселенной, гораздо легче согласятся с тем, что их позитивный настрой притягивает нужных людей, которые, в свою очередь, станут проводниками в новый мир. В принципе, мы говорим об одном и том же, только разными словами. Зачем переубеждать человека, навязывать ему чуждые для него взгляды, если можно идти не через сопротивление, а через понимание и подстройку к его мировоззрению? Я говорю это к тому, что вам не нужно переделывать себя и пытаться поверить в то, во что вы не хотите верить. Выберите свой путь. Когда вы идете по нему добровольно, результаты появятся гораздо быстрее.